Аннотация. Возможности мобильной связи растут день ото дня. Уже никого не удивляет, что при помощи телефона можно за секунду связаться с человеком, находящимся на другом конце Земли. А что, если по мобильнику можно дозвониться даже в рай или в ад? О такой возможности однажды узнает главная героиня, с детства мечтавшая о магических способностях, ее приятель Арсений, внук потомственной колдуньи. Но даже если удастся дозвониться до бога или дьявола, что у них можно узнать, о чем попросить? И главное, как отличить одного от другого, если у них один и тот же номер? Спасибо тем, кто помог мне в работе над этой книгой, Прокоповичу Домрачеву. Я скажу вам, что стало самым последним аргументом в принятии решения. Все предыдущие можно забыть. Напоследок я решила проверить почту и посмотреть новости в группах ВКонтакте. Без особой цели. Я напоролась на ролик. Почему я выбрала из всех именно его, не скажу, потому что не знаю. Наверное, соблазнила симпатичным пушистым енотом на обложке. Кто-то уже догадался, что именно мне довелось увидеть. Его кинули об землю, его голову придавили ногой. Когда он замер от страха, человек взял его за лапку и начал срезать с него кожу. Он был очень аккуратен и не слишком торопился, сдирая красивую шкуру с живого енота. До меня не сразу дошло, что именно я смотрю. А потом у меня сдавило горло, и я начала выть. Хорошо, что динамики были на нуле, и я не слышала, как он кричит от невыносимой боли и ужаса. Несколько минут тишины. Если не считать моего крика, «Не надо!» Я не все видела. Обезображенная морда, одни мышцы, немного крови и длинные моргающие ресницы. Уже ободранный, он лежал на телах других умирающих и пытался повернуть голову. А я все выла и кричала «Не надо!». Я ненавижу мир, в котором возможно такое. Я не хочу жить в таком мире. Да пошли вы все!